Лайон Спрегдекамп. Флетчер Прет. Дипломированный чародей. Приключения Гарольда Ши. Книга третья. Железный замок. Перевод с английского Артема Лисочкина. Пишу я о том, чего ни сам я не видел, ни от других не слышал, о том, чего нет, да и быть никогда не могло. А посему у читателей моих нет никаких оснований написанному верить. Лукиан Самосадский.